Даниэла Стил. «Голос сердца», роман, перевод с английского. Москва, ЗАО, издательство «Эксмо Пресс», 1998 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. В тишине ночной слышен звук глухой, драгоценный звук, сладкий перестук. Сердцем слышимый во тьме льется музыкой во мне. В сердце музыка звучит, бьется, плещется, стучит. Ножек маленьких толчки так нежны и так легки. Прекрасный дар небес, чудеснейший из всех чудес, коснись меня своей рукой, мои тревоги успокой. Моя любовь, мои надежды с тобою связаны, как прежде, и сердце, как в ночи звезда, принадлежит тебе всегда. Верны друг другу до конца, пусть в унисон стучат сердца. Глава первая. Тишину кабинета нарушала стаккато старой пишущей машинки. В углу, где работал Билл Тикпен, висело облачко голубоватого дыма. На столе громоздились пластиковые чашки из-под кофе в опасной близости к краю стола, полные окурков пепельницы. Билл находился в цейтноте. Сдвинутые на теме очки, напряженное лицо, голубые глаза, вчитывающиеся в текст. Скорее, скорее. Взгляд через плечо на неумолимо отсчитывающее время настенные часы. Билл печатал, словно понукаемый таящимися где-то рядом демонами. Его слегка тронутые сединой каштановые волосы были в беспорядке. Доброе, исполненное благородство лицо гладко выбрито. Он не был красивым мужчиной в прямом смысле этого слова, но производил впечатление человека сильного, привлекательного, достойного внимательного взгляда, человека, с которым хочется общаться. Но, конечно, не сейчас, когда он стонал, вновь и вновь поглядывая на часы и заставлял свои пальцы еще быстрее бегать по клавишам машинки. Наконец наступила тишина. Быстро сделав несколько исправлений ручкой, Билл вскочил и сгреб то, над чем работал на протяжении 7 часов с 5 утра. Скоро час дня, скоро эфир. Он пулей пролетел по кабинету, рывком распахнул дверь, пронесся мимо стола секретарши, словно бегун на олимпийской дистанции. Стремглав промчался по холлу, стараясь не наталкиваться на людей, не обращая внимания на удивленные взгляды и дружеские приветствия коллег. Затем нетерпеливо постучал в дверь, и когда она слегка приоткрылась, просунул пачку отпечатанных листов с только что внесенными исправлениями. Это была знакомая процедура. Она происходила раз, два, иногда 3 или 4 раза в месяц, когда Билл решал, что ему не нравится, как развивается сюжет его детища, самого популярного дневного телесериала. Как только Билла посещали сомнения, он задумывался, полностью уходил в себя, потом писал 1-2 отрывка, переворачивал все с ног на голову, и только после этого успокаивался. Агент называл Билла самой беспокойной мамашей на телевидении, но при этом, конечно, понимал, что никто из сценаристов не может с ним тягаться. Билл Тикпен обладал безотказным чутьем на такие сюжетные повороты, которые поддерживали интерес к его сериалу. Оно пока ни разу не подводило. «Ради жизни стоит жить» неизменно был популярнейшим дневным сериалом американского телевидения. В свое время Вильям Тикпен взялся за него ради заработка, когда, будучи молодым драматургом, бедствовал в Нью-Йорке. Сначала родилась концепция, потом сценарий первой серии. В тот момент у Билла наступил промежуток в работе над пьесами, которые он писал для третьеразрядных театров. Тогда он был фанатиком своего дела, ставил театр превыше всего. Был женат, жил в крошечной квартире в Сохо и чуть ли не голодал –